Зазлил равнодушие Беппа, и я поспешил добавить язвительно. Но в вашей стране, несомненно, казнят более просвещенным способом, не так ли? Да, у нас казнят более просвещенным способом, по-прежнему спокойно подтвердил Бепп. В нашей стране казнь через повешение не практикуется. Иногда для этого используется электричество. А вообще и электричество нам не приходится применять. Как правило, у нас просто провозглашают перед преступником название преступления. И преступник умирает от этого. Совершенно верно, умирает. Не забудьте, что у нас, у КАП, нервная организация гораздо тоньше, чем у вас, людей. Такой вот метод применяется не только для смертных казней, но и для убийства, сказал директор стекольной фирмы Гер. Он был весь сиреневый от падающих на него разноцветных бликов и благодушно мне улыбался. Совсем недавно один социалист обозвал меня вором. Я чуть не умер от разрыва сердца. Это случается гораздо чаще, чем мы полагаем. Недавно вот так умер один мой знакомый адвокат. Это заговорил философ Маг, и я повернулся к нему. Маг продолжал, ни на кого не глядя, с обычной своей иронической усмешкой. Кто-то обозвал его лягушкой. Вы, конечно, знаете, что в нашей стране обозвать лягушкой — это все равно, что назвать подлецом из подлецов. И вот он задумался и думал дни и ночи напролет, лягушку он или не лягушка, и в конце концов умер. «Это, пожалуй, самоубийство», — сказал я. «И все же его назвали лягушкой с намерением убить. С вашей человеческой точки зрения это, может быть, можно рассматривать как самоубийство». В этот самый момент за стеной, там, где находилась квартира поэта Токка, треснул сухой, разорвавший воздух, пистолетный выстрел. Глава 13. Мы немедленно бросились туда. Ток лежал на полу среди горшков с высокогорными растениями. В правой его руке был зажат пистолет. Из блюдца на голове текла кровь. Рядом с ним, прижимаясь лицом к его груди, навзрыд плакала самка. Я взял ее за плечи и поднял. Обыкновенно я избегаю прикасаться к скользкой коже каппы. Я спросил ее, как это случилось. «Не знаю, ничего не знаю. Он сидел, что-то писал и вдруг выстрелил себе в голову. Что теперь будет со мной? Курр, курр!» Так каппы плачут. Директор стекольной фирмы Гер, грустно качая головой, сказал судье Беппу. «Вот к чему приводят все эти капризы». Бепп ничего не ответил и закурил сигару с золотым ободком. Доктор Чак, который осматривал рану, присев на корточки, поднялся и произнес профессиональным тоном, обращаясь ко всем нам. «Все кончено. Ток страдал заболеванием желудка, и одного этого было достаточно, чтобы он совершенно расклеился». «Смотрите, однако», — проговорил, словно пытаясь оправдать самоубийцу, философ-маг, — «здесь лежит какая-то записка». Он взял со стола лист бумаги. Все, за исключением, впрочем, меня, сгрудились позади него, вытягивая шеи, и через его широкие плечи уставились на записку. «Вставай и иди в долину, что ограждает наш мир. Там священные холмы и ясные воды, благоухание трав и цветов». Маг повернулся к нам и сказал с горькой усмешкой. «Это плагиат Миньона Гёте. Видимо, Ток пошел на самоубийство еще и потому, что выдохся как поэт». Случилось так, что именно в это время у дома Токка остановился автомобиль. Это приехал Крабок. Некоторое время он молча стоял в дверях, глядя на труп Токка. Затем он подошел к нам и заорал в лицо Магу. «Это его завещание?» «Нет, это его последние стихи». «Стихи?» Волосы на голове Крабока встали дыбом. Маг, невозмутимый, как всегда, протянул ему листок. Ни на кого не глядя, Крабок впился глазами в строчки стихов. Он читал и перечитывал их, почти не обращая внимания на вопросы Мага. «Что вы думаете по поводу смерти Токка?» «Вставай я тоже когда-нибудь умру. В долину